отмечать движение времени в самом себе. Но я, конечно, ошибался. Когда через 5 лет я вернулся в Москву, в один из таких закоулков, то увидел белый дом, обсаженный молодыми липами, и вывеску на нем «Музыкальная школа такого-то района». В окраинах было свое очарование. В деревянных косых домах, подпертых темными бревнами, в давно заброшенных маленьких фабриках, с валяющимися среди лебеды красными от ржавчины котлами, и в дровяных складах, пахнущих березовой корой. Очарование было в блестящих от времени скамейках у ворот, где земля затвердела, как асфальт от затоптанной подсолнечной шелухи, в мостовых, мягких от гусиной травы, и в бездействующих шлагбаумах через заброшенные железнодорожные ветки. Там стояли черные, навсегда погасшие паровозы, должно быть, еще времен Степенсона, с горластыми трубами. В будках этих паровозов вили гнезда ласточки. Очарование было и в темных вязах, настолько немощных от старости, что на них едва успевала распуститься к концу лета только половина листвы. В кучах шлака, покрытых одуванчиками, в скворешнях и заборах из поломанных железных кроватей и церковных решеток. Их обвивала сладковато-горькая повелика. Герань пламенела на окошках, в жестянках от консервов, как заморские жар цветы. В одном дворе я даже увидел диковинку, собачью будку, и в ней карминного петуха с черным хвостом, привязанного цепью за лапу, взамен отсутствующей собаки, очевидно, в назидание за нахальный и дрочливый нрав. Была своя прелесть в тополевом пуху, катавшемся по улицам легкими серебристо-серыми рулонами, в играющих на задворках пескливых облезлых котятах, старухах, как бы вырезанных из коричневого морщинистого дерева, в настурции, буйствующей своими круглыми сочными листьями и красными капюшонами цветов, даже в воробьях, пьющих воду из невысыхающих луж около водоразборных колонок, в засиженной мухами олеографии поцелуйный обряд за открытым окном темной комнаты, в клетке с попискивающей от скуки канарейкой, в фикусах и разбитом и криво склеенном рыжем фарфоровом сеттере, в съеденном молью чучеле иволги и, наконец, в самоварном дыму, струившемся среди двора прямо к белесому небу, несмотря на то, что самовар был кособокий. Как известно, такое поведение самовара предвещает устойчивую жаркую погоду. На огромных цементных трубах, валявшихся на пустыре, детской рукой было написано углем «Рай», «Ад», «Остров сокровищ», «Зимний дворец». Зимний дворец покрывали свежие красные шрамы от осколков кирпича. Очевидно, Зимний дворец совсем недавно обстреливали. Иногда ветер наполнял улицу запахом гниющей воды и помидоровых листьев. Курчавые огороды расстилались за домами. Среди грядок вертелись на палках, заменяя пугало, детские ветряные мельницы из глинцевитой разноцветной бумаги. Вдали над пылью, над сероватым маревом, мерцали почернелым золотом купола Москвы и богатырский шлем храма Христа Спасителя. Над соборами стояли облака, похожие на пышно взбитый белок, чуть подрумяненный солнцем. Это была, конечно, Азия, капище как бы вылепленных из коричневой глины или отлитых из чугуна православных святых, стопудовые кресты, поддерживаемые цепями, и круглые башни Кремля в венках из непрерывно взмывающих над ними голубиных стай. Особенно хороши были на окраинах илистые пруды. Сквозь их зеленую, как оливковое масло, воду поблескивали затопленные жестянки. Гнилые сваи торчали из воды, и с них тонкими прядями